Глава 13. Безумная ложь и решение суда. «Сослать? В иную реальность? О, нет! Уж лучше казнь!» Меня сотрясла нервная дрожь. Я часто видела небесные новости о том, что случается с сосланными. Чтобы ускорить их смерть, бедолаг отправляли на ринги выживания, где они дрались до тех пор, пока один из участников не убивал другого. Сосланных женщин было немного, но они дрались наравне с мужчинами, умирая в страшных муках. А некоторые и вовсе не доживали до битв, будучи растерзанными похотливыми охранниками. «Нет!» – истошно завопил Эрик, метнулся к судье, схватил его книгу и бросил на пол. «Оставьте свои слепые законы! Вы не можете сослать Мэри! Она ни в чем не виновата!» Отец кинулся ко мне и обнял. «Доченька, прости меня!» «Стойте!» – раздался громогласный мужской возглас. Я уставилась в сторону зрителей и увидела стоящим отца Ричарда. Он снова заговорил. «Почему вы хотите сослать двоих? Мой сын не причастен к безрассудным поступкам ветреной девушки. То, что она сбежала от отца, говорит о скверном характере. Она сумасбродка, обманом затянувшая моего сына в дом с изумрудным шпилем». Он выкинул руку вперед, и его указательный палец нацелился на меня. «Она охотилась за состоянием нашей семьи. Мой сын изобрел суперзаклинание от чумы и разбогател. А эта вертихвостка решила прибрать к рукам деньги и славу моего сына». Я вначале опешила от подобного заявления. И как только можно было предположить подобное? «Это неправда!» – закричала я, придя в себя от услышанного. «Погрузите ее в сон истины и проверьте», – не сдавался он. «Сон истины не даст ей соврать. Я требую справедливости». «Ричард не должен отвечать загадки и проделки этой девчонки», – присоединилась к нему жена. «Она околдовала его». Николаус тоже подхватился с места, пыша гневом. Но на него налетела моя подруга Кэти и заорала. «Мэри никогда не стала бы его околдовывать. Ваш драгоценный Ричард испортил ей жизнь», – поддержала ее Рэйчел. «Мэри порядочная девушка», – не остался в стороне от скандала Генри, а ему уже вторил Патрик. «Раз он придумал суперзаклинание чумы, то что ему стоило навести на нее чары повиновения и похитить?» «Да», – уцепилась за идею Рэйчел, – «он ее похитил». «Никого он не похищал», – взревел Николаус, нависая над Кэти, оказавшейся между ним и Рэйчел. Рядом с ним Кэти казалась совсем маленькой. «Я застукал твою благонравную подружку, вылезающую из постели моего брата. И это было еще до свадьбы. Она безнравственная хищница». «Да как ты можешь порочить меня?» – не утерпела я, хотя его обвинение было меньшим из зол. Он тут же напустился на меня, будто ждал повода выплеснуть на меня свой гнев. «Распутная оборванка! Думаешь, что никто не раскусил тебя? Ты подстроила встречу с Ричардом и заставила его поверить в свою беззащитность. Ты даже не побрезговала сыграть на его чувствах к нашей сестре. Знала, что он захочет помочь тебе». «Нет!» – я замахала ладонями, отступая назад. «Я не хотела навредить ему». «Но у тебя хорошо получилось!» – выкрикнула его мать. К ее голосу добавились рыдания матери Эрика, и та сказала. «Мэри, что же ты натворила? Ты же всегда советовалась во всем со мной и делилась секретами с Эриком. Но почему сейчас ты не сделала того же?» «Перестаньте жалеть эту нахалку!» – напирала на нее мама Ричарда. «Мой сын не заслужил ссылки!» «Мэри тоже не заслужила!» – проорала Рэйчел, стискивая кулаки. «Они оба ни в чем не виноваты!» – закричала Кэти, заламывая руки. «Во всем повинна служительница свадеб!» – тут же сыскал виноватого Патрик. «Прекратите все!» – громко кричал ведущий судья, размахивая руками. Но на него никто не обращал внимания. «Решение суда не отменить. Они оба повинны и будут сосланы». Весь зал шумел, как растревоженный улей. Все судьи разделились на несколько лагерей и принялись спорить, поддерживая то родителей Ричарда, то моих друзей. Все чаще слышались слова «она позарилась на его деньги», но тут же раздавалось «может, он похитил ее?», на что тут же кто-то кричал Они договорились обо всем заранее и тщательно спланировали побег. «Тише!» – заорал Ричард, заглушая все голоса. Но перебранка продолжалась. Тогда он прокричал. «Я хочу сделать признание. Я расскажу, что было на самом деле». Все, как по команде, замолчали и уставились на него. «Простите», — заговорил ведущий судья в абсолютной тишине. «Вы хотите предоставить суду дополнительные сведения?» «Хочу», — кивнул Ричард. «Прошу всех занять свои места». Судья снова взял ситуацию в свои руки. Эрик и мой папа прошли в зал и сели. Все, кто успел повскакивать от возбуждения или от желания доказать свою правоту, тоже сели. Теперь в зале стояли только трое – ведущий судья и мы с Ричардом. В напряженной тишине Ричард заговорил. «Я возвращался домой после отдыха в благополучной реальности и по дороге из зала прибытия в город встретил Мэри Куксон. Воспользовавшись ее отчаянным положением и неопытностью, пригласил к себе в дом, где мы провели ночь. Она была напугана, и мне ничего не стоило наслать на нее заклятие повиновения. Так я воспользовался сложившейся ситуацией». Он многозначительно помолчал. Из зала раздались возмущенные голоса. Теперь народ кричал, что он развратник, обесчестивший девушку. «Что ты несешь?» – прошептала я, стараясь, чтобы кроме него меня никто не слышал. «Спасаю тебя», – почти не двигая губами и очень тихо ответил он. «Не вздумай все испортить». «Не надо», – тихо пискнула я. «Ссылки нам все равно не избежать, так что лучше там окажусь только я, чем мы вместе. Ты же знаешь, что с тобой там сделают». Зрители шумели так, что аж уши закладывало. Возбуждение охватило всех и каждого. «Тишина в зале!» – заорал не на шутку рассерженный ведущий судья. «Иначе я попрошу всех покинуть заседание». Это охладило пыл толпы. Все стихли, и Ричард заговорил вновь. «Утром нас разбудил мой брат Николаус. Он сообщил, что вызвал представителей департамента магии и что желает передать мою ночную гостью в их руки. Во мне взыграла непокорность. Захотелось сделать ему наперекор. Да к тому же девушка мне очень понравилась. Меня захватил дух авантюризма. Думал, что мне сойдет с рук похищение. Благодаря известности и деньгам я чувствовал безнаказанность. Поэтому силой усадил ее на железного скакуна и воспользовался порталом». «Но замуж-то она пошла за вас по доброй воле», — напомнил судья. «После ночи в моей постели любая девушка была бы счастлива оказаться со мной в доме с изумрудным шпилем», — самодовольно хохотнул Ричард. Он настолько уверенно говорил, что даже я чуть было не поверила ему. «К тому же Мэри лишилась девственности в моих объятиях, и ни один порядочный мужчина не взял бы ее замуж». «Он хочет ввести суд в заблуждение», — подхватываясь, проорал Николаус. «Ричард, зачем ты это говоришь? Лучи наблюдения показали, что девушка добровольно», — начал было ведущий судья. «Они показали вам лишь то, что вы хотели увидеть», — оборвал его на полуслове Ричард. «Ночью я усыпил ее бдительность. Мои объятия и несколько заклинаний сделали свое дело. Утром она могла бы не только согласиться на брак со мной, но и убить собственного отца». «Замолчи, щенок!» — рявкнул мой отец. «Ты порочишь мою дочь!» «Какой позор!» — Артур Ноэль схватился за голову. «Он все врет!» — выкрикнула мама Ричарда. «Сыночек, зачем ты наговариваешь на себя?» «Я не наговариваю, мама». Я увидела, как он сглотнул, с любовью глядя на мать. «Я лишь хочу, чтобы вы все знали, что я могущественный волшебник. Судьбы людей в моих руках, как пластилин. Я могу из любого человека сделать то, что мне надо. Я выбрал себе жертву и заставил ее выйти за меня замуж. Я хотел доказать, что могу все. И если бы не ее предыдущий брак, то меня никто бы не посмел доставить в департамент магии. Я остался бы на свободе». «Но зачем вам нужен этот брак?» – непонимающе развел руками ведущий судья. «Многие девушки согласились бы выйти за вас. Зачем такие сложности?» «Мне хотелось бросить вызов обществу. То, что она сбежала от отца, не согласившись на свадьбу, вызвало мой интерес к ней. Я захотел покорить эту гордячку. Мне хотелось подавить ее волю». «Но вы могли оставить ее в качестве любовницы?» — захлопал глазами судья. Видимо, уровень его социальной ответственности был низок, раз он считал, что мое положение любовницы вполне было бы подобающим. Эта свадьба сразу решила бы несколько моих проблем, удовлетворила бы желание родителей женить меня, избавила бы от вечной опеки брата и прекратила бы бесконечное домогательство незамужних девушек, мечтающих окольцевать меня. Одной свадьбой я лишил всех этих людей возможности управлять мной. «Ричард, как ты можешь говорить так?» – всплеснула руками его мама. «Прости», – выдохнул он, и я почувствовала его боль. Он не хотел бы, чтобы его мать думала о нем, как о негодяе, но сейчас ему надо было повести себя так, чтобы спасти меня. И снова он жертвовал собой ради меня. На сей раз он ставил крест на своей жизни. «Нет», – прошептала я, чувствуя жжение в глазах. «Не надо, замолчи». Но он продолжил. «Я сказал всю правду. Эта девушка ни в чем не виновата. Она стала жертвой моего эгоизма и сильной магии. Я всесилен, я могу все – спасать людей от чумы и повелевать их жизнями». Зал загалдел. Собравшиеся орали, обвиняя Ричарда во всех грехах. В него даже полетели камни, наколдованные тут же. Он увернулся от одного, а второй угодил ему в лицо и разбил губу. Сразу заструилась кровь. «Что ты наделал?» – испуганно прошептала я, утирая кровь платком. «Тебя же казнят!» «А если сошлют в иную реальность, то убьют на ринге, так что разницы почти никакой». Горько усмехнулся он, ловя мою руку у своего лица. «Только пообещай мне одну вещь». Я напряглась в ожидании просьбы и кивнула, давая знать, что обещаю. «Ты должна рассказать правду своему мужу и его родителям. Они простят тебя и примут в семью. Они хорошие люди и любят тебя. С ними ты будешь в безопасности». «Но меня еще никто не оправдал», — отметила я. «После моего выступления оправдают, поверь», — усмехнулся он и, не дав мне вставить ни слова, снова заговорил. «Больше мы никогда не увидимся с тобой, поэтому я хочу, чтобы ты знала, что я ни о чем не жалею, хотя...» Он загадочно замолчал и озорно улыбнулся. «Хотя жалею». «О чем?» — насторожилась я. «О том, что больше не прикоснусь к твоим губам». «Нашел, о чем сожалеть», — вспылила я, стукнув его кулачком в грудь. «Ты что, с ума сошел?» «Ну вот, наконец-то встряхнулась, рассердилась», — рассмеялся он. «А то совсем сникла». «Девушка невиновна!» — заорал кто-то сзади меня. «Она стала жертвой негодяя!» «Но мы не можем его сослать, ведь он изобрел суперзаклинание!» «Таким, как он, не место в нашем обществе, он играет с людьми!» Я в ужасе уставилась на Ричарда. «Они же тебя ненавидят!» «Зато они готовы простить тебя», — улыбнулся он. Ведущий судья наскоро перелистывал страницы своей книги. Заглянув в нее, я поняла, что он пересматривает информацию, собранную с лучей наблюдения. Видимо, в свете новых событий происходящее с нами вчера виделось по-иному. «Тишина!» — заорал ведущий судья, тревожно поглядывая то на меня, то на Ричарда. «Тишина!» Все замолчали, и, воспользовавшись этим, мама Эрика крикнула. «Мэри невиновна! Ее нельзя ссылать!» Судья вскинул руку, чтобы не начались очередные крики, и заявил. «Учитывая смягчающие обстоятельства, а именно, заслуги перед человечеством в виде суперзаклинания, суд постановил сменить смертную казнь Ричарда Грея на ссылку в иную реальность на срок в 5 жизней. Мэри Ноэль Грей признана невиновной и может покинуть зал заседания».